День 15. Страдания святого мученика Саввы Готского. Церковь Божия, находящаяся в Готфии, Церкви Божией, пребывающей в Каппадокии, и всем христианам православной церкви, живущими среди всех народов вселенной, милость, мир и любовь Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Так начинается послание от Готфской церкви к церкви Каппадокийской, в котором предложено повествование о ниже следующем житии. Сказанное некогда святым апостолом Петром: «Во всяком языце, боясь Бога и делая правду, приятен ему есть». Деяния, глава 10, стих 35. Вполне исполнилось на святом Савве, мученике Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Святый Савва, будучи родом готфянин и живя среди нечестивых и развращенных жителей Готфии, так подражал святым мужам и так, подобно им, был украшен добродетелями, что, как яркая звезда, блистал в мире. Ибо он, одней своей юности, возлюбив закон Господень, поставил целью своей жизни и деятельности достигнуть совершенства в добродетели, прийти через познание Сына Божия в мужа совершенно. Ефесянам, глава 4, стих 18. Любящим же Бога вся споспешествует во благое. Римлянам, глава 8, стих 28. И действительно, мужественно противоборствуя дьяволу и отрекшись от суеты мирской, святый Савва, сохраняя мир со всеми людьми, достиг горнего царствия и награжден был от Бога блаженством вечным. Воспоминания о сём святом мученике и в назидании благочестивых христиан мы рассудили не умолчать о славных делах сего святого мученика, но придать записи историю его страданий. Святый Савва твердо исповедовал святую веру христианскую, был скор к деланию добра, отличался благочестием, кротостью, простотою речи, но не разума, жил в мире со всеми, безбоязненно защищал истину, заграждая тем уста язычникам и идолослужителям, не был горд, но, как подобает смиренным, всем покорялся, был молчалив, на вопросы отвечал всегда спокойно, без гневливости, принимал участие в пении церковном и заботился о благоустроении церкви, не прилагал сердца своего к приобретению имения и денег, довольствуясь только необходимым для насущных потребностей, был трезвен, воздержан во всем, не имел никакого общения с женщинами. Все время он проводил в усердной молитве и посте, был чужд тщеславия, своим примером всех возбуждал к богоугодной жизни, так как сам творил только добро и избегал того, что было противно добродетели. До конца жизни своей он сохранил веру, любовью, поспешествуемую. Галатам, глава 5, стих 6. И никогда не переставал безбоязненно проповедовать имя Христово, прежде чем увенчаться венцом мученика за исповедание святой веры христианской. Святой Савва неоднократно своими делами показался твердым поборником истинного благочестия. Когда готские князья и судьи начали преследовать христиан и склонять их к единению идоложертвенных приношений, то некоторые из язычников сговорились между собою предложить своим родственникам и знакомым, исповедовавшим христианскую веру, вместо идоложертвенных мяс не идоложертвенные, дабы христиан предохранить от вкушения идолопоклонных мяс и язычников-гонителей удовлетворить. Святый Савва, узнав об этом, не только сам не пожелал вкусить от тех мяс, которые хотя и не были идоложертвенными, но предлагались как идоложертвенные, помни слова апостольские, аще лежа кто вам речет, сие идоложертвенно есть, не едите. 1 Коринфянам, глава 10, стих 28. Но ставши среди народа безбоязненно сказал во всеуслышание, если кто-либо вкусил сих мяс, не может оставаться христианином. Таковым увещанием святые воспрепятствовал всем впасть в сеть дьявола. Посему придумавшие указанный обман выгнали святого Савву из своего селения, но вскоре попросили его вернуться назад. Когда же снова началось гонение, то некоторые идолопоклонники того же селения, приносившие жертвы идолам, захотели известить князя, что в их селении нет ни одного христианина, и намеревались клятвою подтвердить свои слова. Тогда снова святый Савва безбоязненно, став посреди народа, громким голосом воскликнул: «Пусть никто не клянется за меня, ибо я христианин». Упомянутые же идолопоклонники, утаив своих родственников, исповедовавших христианскую веру, пришли к князю и клялись пред ним, что в их селении нет христиан, кроме одного. Услышав об этом, беззаконный князь повелел привести к себе этого христианина, а это был святый Савва. Когда же он был приведен, князь спросил предстоящих, имеет ли этот христианин какое-либо имущество. Ему отвечали, он ничего не имеет, кроме того, во что он одет. Посмотрев с презрением на святого, князь сказал, этот человек едва ли в состоянии оказать кому-либо какую помощь, равно как и повредить кому-либо. Сказав так, князь повелел увести святого оттуда. Спустя некоторое время в Готфе снова было воздвигнуто язычниками большое гонение на христиан. Приближался день празднования Святой Пасхи, и блаженный Савва пожелал пойти в другое селение к христианскому священнику по имени Гуфиину, чтобы вместе с ним отпраздновать праздник Святой Пасхи. Когда он шел туда, по дороге ему явился муж большого роста и с сияющим лицом, который сказал ему, «Возвратись и иди в свое селение к священнику Сапсалу». Савва отвечал, «Его нет дома, ибо он по причине гонения ушел из селения и проживает в греческой стране». Святой Савва не знал, что в это время этот пресвитер возвратился в свой дом, чтобы встретить праздник Пасхи у себя дома. Затем, пройдя мимо явившегося мужа, Савва направился к священнику Гуфину. День этот был очень ветреный. Внезапно нашло большое облако, и выпал столь глубокий снег, что Савва был не в состоянии идти дальше. После этого Савва, разумев, что он по Божьему промышлению был остановлен в своем путешествии, возвратился обратно, прославляя Бога. Придя в дом священника Сапсала, он весьма возрадовался, увидев его, и поведал ему и многим другим все, что случилось с ним на пути. И они все вместе отпраздновали праздник Пасхи. На третью ночь праздника внезапно напал на то селение Афарит, один из нечестивых начальников, сын князя Ратеста, с большим полчищем воинов-язычников. Застав священника, мирно спящим в своем доме, он схватил его, а также и Савву, взявший его нагим прямо с постели, и связал того и другого. Пресвитера посадили на телегу и везли, а Савву нагого, как младенца, только что родившегося, влачили по терновнику, немилосердно ударяя его палками и бичами, и так влекли до самого города. Так безжалостны и жестоки были мучители к рабам Христовым. Но самая жестокость мучителей еще более способствовала тому, чтобы во всей силе явилось терпение и вера мужа праведного. При наступлении дня святый Савва прославлял во всеуслышание Господа своего и так говорил мучителям, «Не по терновнику ли вы меня, нагого и босого, гнали и влачили? Посмотрите же теперь, в язвах ли мои ноги? Или есть ли следы на моем теле от ваших ударов?» Они, не видя ни малейшего знака от побоев на теле святого, весьма удивлялись этому. Затем они взяли оси от телеги и одну из них положили ему на плечи, протянув его руки к концам оси и привязав их к ней. Другую же ось мучители привязали таким же образом к ногам святого. После этого мучители повалили святого на землю и сильно мучили его весь этот день до самой глубокой ночи. Когда же мучители уснули, пришла женщина, вставшая ночью, чтобы приготовить своим домашним пищу. Она освободила святого, и он, встав, стал помогать ей в ее деле. При наступлении дня афорит снова повелел связать святому руки и повесить его на перекладине в доме. Спустя несколько времени пришли посланные от афорида с жертвенным мясом к пресвитеру и к Саве и сказали: «Так говорит вам великий афорит. Вкусите сих мяс и избавитесь от смерти». Священник ответил посланным: «Не вкусим, ибо не подобает нам есть сего оскверненного бесами. Мы согласимся скорее, чтобы афорит распял нас или другим каким-либо образом предал смерти». А блаженный Сава спросил пришедших: «Кто прислал это?» Они ответили: «Господин наш афорит». На это святой сказал им: «Один есть Господь, Бог, сущий на небесах. Нечисто и мерзко ваше пагубное мясо, как сам тот афорит, от которого вы присланы». Лишь только святой произнес сии слова, как один из слуг афоридовых, придя в сильную ярость, с такой силой ударил в грудь святого копьем, бывшим в его руках, что все стоящие там подумали, что мученик умрет. Но мученик, хранимый божественным провидением, не получил никакого следа от удара и не почувствовал никакой боли, и сказал ударившему: «Ты думаешь, что сильно ранил меня своим копьем, а я почувствовал твой удар не более того, как если бы кто меня ударил мягкой шерстью». Узнав обо всем происшедшем, афорит повелел предать смерти святого мученика Саву. Тогда нечестивые слуги, оставив связанным священника Сапсала, взяли Саву и повели к реке, называемой Муссова, чтобы там утопить его. Святой мученик, помня заповедь Господню о любви к ближнему своему, как к самому себе, спросил ведущих его слуг: «Почему же пресвитер не предается смерти вместе со мною?» Те отвечали святому: «Это не касается тебя». Он же, исполнившись радости, воскликнул: «Благословен ты, Боже, и прославлены имя Сына Твоего во веки. Аминь. Ибо афорит сам предал себя смерти и вечной гибели, а меня отослал в жизнь вечную, нескончаемую. Так угодно Тебе, Господи, Боже наш, чтобы было с рабами Твоими». Таким образом, и ведомый на смерть, святый не переставал хвалить и благодарить Бога, недостойный, вменяя страдания нынешнего времени, к хотящей явитесь славе. Римлянам, глава 8, стих 18. Между тем, слуги говорили друг другу: «Почему нам не отпустить сего неповинного человека? Ведь афорит не узнает об этом, если мы отпустим его». Но святый Сава сказал им: «Для чего вы говорите безумные речи? Исполняйте лучше приказанные вам, ибо я вижу то, чего вы не можете видеть. Вот стоят святые ангелы, пришедшие со славою взять мою душу». Тогда привели святого мученика на реку, привязав к шее его большой кусок дерева, бросили святого в глубину речную и потопили. Так представился святый Сава до конца жизни своей, сохранивший в чистоте святую веру. Прожил он 38 лет, увенчан венцом мученическим в пятый день после праздника Пасхи, то есть 12 апреля, в царствовании Валентиана на западе, Валента на востоке и при правлении Амфипатов, Модеста и Оринфия. Спустя некоторое время палачи извлекли из воды тело мученика и бросили его на берег без погребения. Однако же ни звери, ни птицы не прикоснулись к сему честному телу, потому что оно было скрыто руками благочестивых христиан. Один из скифских военачальников, Иуний Саран, почитавший истинного Бога, пославший преданных мужей, взял честное тело мученика из земли готфов и перенес в страну греческую. Желая украсить свое отечество, он сей чудный дар и славный плод веры послал, по совету пресвитеров, в Каппадокию, к вашему благочестию, заключает послание, согласно воле Господа, дарующего благодать свою боящимся его. Совершая память мучеников в тот день, в который он был увенчан мученическим венцом, возвещайте о сём и прочим братьям, дабы вся православная апостольская церковь, духовно радуясь, прославила Господа, избравшего себе таковых рабов своих. Приветствуйте всех святых, целуют вас лобзанием святым все братья, терпящие вместе с нами гонения. Могущему же нас благодатью и человеколюбием своим привести в небесное царство слава, честь и поклонение с единородным его Сыном и Пресвятым Духом во веки. Аминь. Память святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Святые Аристарха, о котором упоминается в книге Деяний апостольских, Деяния, глава 19, стих 29, и в посланиях святого апостола Павла Колоссянам, Колоссянам, глава 4, стих 10, и к Филимону, Филимону, глава 1, стих 24, был епископом в сирийском городе Апомее. Святый Пуд, о коем говорит святой Павел во втором послании к Тимофею, целуют тебя Евфул и Пуд, 2 Тимофею, глава 4, стих 21, был членом Римского сената. Будучи благочестивым и добродетельным человеком, он принимал в доме своем святых апостолов Петра и Павла. У него также собирались и другие верующие для молитвы. Так что его дом впоследствии обратился в церковь, получившую наименование пасторской. Предание говорит, что в этой церкви священнодействовал сам апостол Петр. Святый Трофим, о коем упоминает книга Деяний апостольских, Деяния, глава 20, стих 4. И апостол Павел в том же втором послании к Тимофею в таких словах: «Трофима оставив в Милите боляще». 2 Тимофею, глава 4, стих 20. Вместе с апостолом Пудом и Аристархом сострадал с апостолом Павлом при всех бывших на него гонениях. Все упомянутые три апостола скончались в Риме вместе с апостолом Павлом, будучи усечены мечом по повелению императора Нерона. Память святых мучениц Василисы и Анастасии. Просвещенные верою христианскую, святыми апостолами Петром и Павлом, святые Василиса и Анастасия посвятили себя на служение Господу, погребая тела святых мучеников, умерщвляемых за Христа. Когда императору Нерону было донесено о них, то, по повелению его, они были взяты воинами и заключены в темницу. После того они приняли многие мучения за Христа. Их били без милосердия, строгали железом, опаляли свещами, но они оставались твердыми и непреклонными в вере христианской. Наконец, им усечены были головы, после чего они отошли ко Господу, чтобы предстать пред Ним на небесах в сонме прочих святых мучеников и мучениц. Готфы – народ германского племени, живший первоначально по течению реки Вислы, а потом расселившиеся по реке Дунаю. В начале IV века среди готфов стало распространяться христианство. Первым проповедником и насадителем его здесь был Вульфила или Ульфила, епископ готфов. Каппадокия – область в Малой Азии. Послание с житием мученика Саввы написано Асхолием, епископом Солунским и Сараном, военачальником Скифии, родом каппадокиянином, около 374 года, по поводу отправления мощей святого мученика Саввы из Готфии в Каппадокию. Представитель церкви каппадокийской в это время был святой Василий Великий, который получил святые мощи и послания, благодарил за них отправителей письмами, дошедшими до нас в его творениях. Река Мусова находилась во Влахии. Кончина святого мученика Саввы последовала в 372 году. Император Валентиан царствовал с 364 по 375 год, а брат его Валент с 364 года по 378 год. Амфипат. Проконсул, правитель более или менее обширной государственной области, провинции. Святитель Дмитрий Ростовский в послании к житию святого Саввы замечает, что память этого мученика приличнее было бы совершать именно 12 апреля, но так как в прологе оно положено под 15 числом, то под ним же он поместил в Минеи Чити и повествование о страдании святого Саввы. Святые Аристарх, Пуд и Трофим были апостолами из числа 70. Апомея находилась на юго-западе Сирии и была расположена на берегу реки Оронта. Сенат в Риме – высшее правительственное учреждение, ведавшее все государственные дела. Кончина святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима последовала около 65 года. Нерон, император римский, царствовал с 54 по 68 год и оставил по себе память как один из самых жестоких преследователей христианства. Кончина святых мучениц Василисы и Анастасии последовала во второй половине I века. Мощи их покоятся в Риме, в храме, построенном в честь Божией Матери Умиротворительницы.